Глава 15. Из огня да в полымя. Только Селена дверь перед Веткиным открыла, как он, голову в плечи и тяжком-молчком вдоль коридорной стеночки, прочь потопал. Селена же некоторое время смотрела на команду Конора, чуть ли не в полном составе, опять сидящую в коридоре, на полу, напротив двери и ее комнаты, и лихорадочно соображала, что же еще приключилось. Только рот открыла спросить, поняла, тут же мысленно схватилась за голову и успела окликнуть домового. «Веткин, подожди, пожалуйста!» Тот послушно, по стеночке же, сторожась странных, тихих и молчаливых детей, притопал назад. «Ты сказал, обед готов?» «Да, хозяйка». «Конор где?» — обратилась девушка к детям. «Он с Колином!» — откликнулся светловолосый и голубоглазый Мирт, которого она запомнила, потому что Конор прислал его к девушке мыться первым. Мирт был из тех двоих подростков, что были повыше Конора и, кажется, повзрослей. Видимо, вытянулся он совсем недавно, из-за чего казался худющим и костлявым, высоким. Тем не менее, он подчинялся мальчишке-предводителю безоговорочно. «Скажите ему, что пора на обед, и идите сами», — распорядилась девушка. Дети поднялись, и нестройной группой все, кроме Мирта, потянулись к лестнице со второго этажа. Мирт зашел в комнату оборотней. Девушка же постояла-постояла у своей комнаты с притихшим Веткиным, вздохнула и сказала. «Веткин, побудь некоторое время со мной. Без тебя внизу ведь справятся?» «Справятся», — мотнул головой гном домовой. Селена огляделась. Вроде пока вокруг никого. Присела у стены, чтобы глазами быть вровень с домовым, и быстро спросила. «Веткин, почему так важно, что я хозяйка этой деревни?» «Сила вся здешняя твоя», — спокойно ответил домовой, кажется, привыкнув к ее неосведомленности. «От земли, от воздуха, от воды, что середь деревни течет, от древес тех же. Колечки и браслеты, джари показанные, легко ли набирались силы?» «Легко», — задумчиво подтвердила Селена. «Хорошо, будет время, подумаю над этим. А пока, Веткин, пошли-ка к нашим в комнату, ты мне нужен». И они, постучавшись, вошли к Колину с Ирмой. Как выяснилось, Конор только что закончил с преображением Колина, вернув ему человеческий вид. Причем, кажется, безболезненно. Если в прошлый раз Колин плакал от боли, то теперь его глаза были сухи и только поблескивали. Ирма, диковато поглядывая на Конора, одевала брата. Мирт помогал ей. Конор же стоял в углу и рассматривал штуковины, наполовину высыпавшиеся из мешка Мики. Тот сидел на полу и, кажется, здорово жалел, что вовремя не прибрал свои техномагические штучки в мешок. Девушка нахмурилась. Мика перенес свой драгоценный мешок с машинными деталями к оборотням? Вот оно что. Маленькому вампиру-полукровке стало неуютно среди новеньких, и он решился снова перебраться к тем, от кого однажды сбежал из-за привычки жить в одиночку. Так, кажется, одна из проблем начинает постепенно решаться. Оставались три пустые комнаты. Освободилась еще одна. Селена огляделась. Точно, кровать Мики, до тех пор пустовавшая в комнате оборотней, уже не только застелена заново, но и забросана его вещами. Переехал. С оборотнями-то легче. Свои, знакомые. И, судя по всему, оборотни тоже не возражали, распокойно отнеслись к вселению Мики. Конор, присмотревшись к деталям на полу, слегка разбросал их ногой и кивнул. «Вот эти две можешь выбросить. Они совсем сломанные, никуда не годятся». «Сам решу, что делать», — недовольно сказал Мика и быстро схватил те две детали, на которые кивал Конор, чтобы сунуть их в мешок. «Селена», — обратился Конор к девушке, — «ты бы оборотням балахоны дала. Они ведь тебе одежду будут постоянно рвать. Да и перекидываться легче в балахонах. Они свободные. Можешь хоть у моих ребят спросить». «Спрошу», — пообещала девушка. «Но не сейчас. Ребята, если вы закончили со своими делами, марш в столовую. Обедать. Иначе остынет все. Идите». Конор с Миртом, а Мика в окружении оборотней, вышли из комнаты. «А вы, леди Селена?» — спросил домовой. «А мы, Веткин, сейчас быстро сообразим, как разместить здесь ребят». «Три комнаты», — покачал головой домовой. «Пять», — возразила девушка. «Видишь мешок? Мика переехал к оборотням и, кажется, не собирается возвращаться. Это раз. Дальше. Пошли-ка в коридор». Они вышли в коридор, и Селена быстро прошла его до конца. Тупик заканчивался небольшой дверью. «Веткин, что здесь?» «Кладовая для белья». «Бельевую придется переместить на первый этаж, ближе к ванной комнате. Здесь будет моя комната. А в ту мою, большую, определим трех девочек из новеньких. Кровати придется поискать по соседним домам после тихого часа». «Но кладовая совсем маленькая». «Не все сразу. И много мне не придется сидеть в своей комнате. Достаточно, если в нее влезет кровать и найдется шкафчик для личной одежды. Так, давай посчитаем. На этом этаже 6 комнат, не считая кладовой. У нас 15 детей. Трое наших, 11 с Конором. Наши оборотни с Микой – 1 комната. Комната для трех девочек – 2. Комната для оборотней Конора, их тоже трое – 3. Нужна отдельная комната для Конора – 4. И 5 мальчиков из команды Конора вселяем в 2 последние. Пока вроде получается. С мебелью выясним, но о ней позже. Главное сейчас – вселите ребят и пусть обживаются». «Сделать-то мы это сделаем», – с сомнением заметил Веткин. «Знаешь, основное можно сделать, пока они будут после тихого часа гулять. А погулять им придется весьма увлекательно. А сейчас пошли в столовую и посмотрим, что у нас с продуктами». Они спустились вниз, вошли в столовую. И поневоле заулыбались, заслышав веселый ребячий гомон и смех. Домовые собрали сюда столы со всего первого этажа. Даже вынесли в столовую кухонный. Как объяснил Веткин, нетрудно его назад затащить, а пока и как обеденный хорошо использовать. Ребят разделили на группы по 4 человека, и, кажется, это сыграло свою роль. Не тесно, а значит, спокойно. Не передрались, как с тревогой ожидала Селена. Она пожелала всем приятного аппетита, на что все посмеялись в ответ. Уж чего-чего, а аппетита в достатке. После чего Селена вместе с Веткиным прошла на кухню. «Скажите мне точно, сколько у нас мяса осталось? Это главное, что меня интересует. Хватит ли на завтра?» «На ужин хватит и на завтрак», — сказал Рыжий, многозначительно выпятив губы. «Так, так», — задумчиво повторила Селена. «Исключите из ужина и завтрака порции для меня. Я буду есть только салаты и бульон. Сегодня, кроме ужина для детей, приготовьте 2 бульона. Я иду к нашим непрошенным гостям. И пусть эти блюда для них будут очень вкусными, просто пальчики оближешь». Домовые переглянулись и пообещали выполнить заказ хозяйки. Затем Селена выглянула в столовую и предупредила ребят, что теперь у них собственные комнаты. Те разобрались кто куда быстро. Конор прямо расцвел, когда понял, что у него комната отдельная. Остальные, естественно, не возражали. И, судя по всему, пробовали бы ему возразить. А мальчишка радовался так, что это было заметно невооруженным глазом. И Селена была рада за него. Теперь он мог спать раздетым, остальные не увидят его необычного тела. Свои вещи перенести в новую комнатушку оказалось легко. Много ли их? Кровать для кладовой. Гномы-домовые нашли с высокой спинкой в изголовье и низкой в изножье. На высокую спинку Селена повесила куртку, а под кровать в картонную коробку, найденную домовыми, уложила свою сумку. Устроилась. Она улыбнулась. Неплохо. Главное, на эту комнатушку никто не покусится. Наконец, все расположились на новых местах. Возбуждение, вызванное распределением комнат и их заселением, улеглось, и девушка велела всем спать. Это было трудно – уложить желающих поболтать, обсудить перемещение. Пришлось подежурить в коридоре несколько минут, пока не убедилась – наконец-то спят. С тяжелой гудящей головой девушка спустилась на первый этаж и постояла в растерянности. Что в первую очередь? Слишком многое запланировано. Пришла в себя, услышала позвякивание. Домовые посуду моют. Так, есть как минимум целый час на себя. Значит, Селена с силой потерла лоб и вышла из дома. Дошла до глухой с виду стены возле сада. Как там сказал Веткин? Вспомнить книги? Она представила, как вынимает магические книги из ящичка ларца, разглядывает их, вспоминая обложки, некоторые просто толстые, некоторые жесткие и на замочках. Секунды 2 спустя в сплошной стене дома нарисовалась дверь. «Привет тебе, дверь», – тихо сказала Селена и потянула за ручку. В личном кабинете она, немало не колеблясь, подошла к письменному столу и вынула внутренний ящик. Колец и браслетов здесь лежало довольно много. Девушка вспомнила разряженные артефакты, отданные Конору. Интересно, куда он их дел и можно ли их заново наполнить. Или теперь, после того, как Конор пользовался ими, они уже не могут принадлежать ей. Но больше волновал другой вопрос. Джарри в тот раз помогал определить, какой эмоциональной силой можно наполнить каждый предмет, но когда мага рядом нет, как определить это самостоятельно? Она вздохнула и поняла, с чего начать. Выложила ящик на стол, а рядом положила магические книги, которые в прошлый раз оставила здесь. Снова перебрала их, держа в руках каждую не меньше нескольких секунд. Отложила стопку и придвинула к себе ящик с будущими артефактами. Сначала высыпала на столешницу кольца и стала по одному складывать их в ящик, в свое отделение. Результат заставил ее улыбнуться. На столе осталось 7 колец, которые ей не захотелось положить на место. Тоже сделала и с браслетами. Итак, 7 колец и 7 браслетов. Будущие артефакты есть. Что дальше? Ну, хорошо, с браслетами понятно. Набрать стихийной силы нетрудно, помедитировав. А что делать с кольцами? Селена напряженно уставилась на горсть колец. Может, все-таки спросить у Конора, как это делается? Ну, в какое кольцо, какую эмоцию? Мозги снова вскипели, но безрезультатно. Словно мелкий сухой мусор, девушка смела ладошкой кольца со стола в другую ладонь и задумалась. А что? Что, если вспомнить сегодняшний день? Все события до обеда. Она пересела со стула в то самое кресло, в просторке между стеллажами, закрыла глаза, сложив ладони с будущими артефактами горстью. Внезапное пробуждение. Сумасшедшая гонка к деревенской изгороди. Ужас и страх при виде машинных демонов. Облегчение, когда поняла, что гонку помогают выигрывать все-таки Джарри и Конор. Непонимание и растерянность, когда Конор из умного мальчишки с проницательными не по-детски глазами вдруг превратился в идиота. Потрясение, когда один из спасенных накинулся с кулаками на мага. А тот не сопротивлялся. «Чувство вины», — сказал Конор. «Я тебе, Джарри, сегодня этого чувства добавлю», — мрачно пообещала девушка и открыла глаза. И вспомнила, для чего села в кресло. Неужели не получилось? Ведь о кольцах забыла напрочь, увлекшись воспоминаниями. Вот только ей кажется, или ладонь с кольцами на самом деле чувствительно отяжелела. Открывать ладони страшно. Девушка робко приподняла одну ладонь. От сердца отлегло. Все кольца засияли блескучим разноцветием камней. Наполнились. Она торопливо надела артефакты на пальцы, счастливая от того, что выполнила наполнение силой самостоятельно, вслепую, и у нее все получилось. Пора за работу с браслетами. Время поджимает. Она сгробастала браслеты кучей и бегом помчалась к двери в сад. Толкнулась, а дверь не открылась. Ошарашенная, Селена некоторое время торкалась в нее, но тщетно. «Идти через дверь веранды?» Селена медленно пересекла кабинет и осторожно, уже с опаской, торкнулась и в эту дверь. Проходить мимо остатков кабаньего мяса, висящего на крюке, конечно, жутковато. Сразу представился изогнутый скелет, но что делать? Дверь как каменная. «Да что это?» «Так, голубушка!» Дрожащим голосом выговорила Селена и сама вздрогнула, услышав хрипловатость на последних словах, чуть не перешедшую в сип. Откашлялась. «Вспомни, что сказал Джарри. Это твой дом, твой кабинет. Все это оставили для тебя. Значит, черт бы побрал все эти магические штучки. Значит, ты чего-то не сделала в кабинете, и он тебя не отпускает». «Кабинет!» Жалобно обратилась она к пустому пространству. «Что я должна сделать, а? Подскажи!» Кабинет подсказывать не захотел. Зато подсказала воспоминание. Прутик. Джарри велел взять прутик и по часовой стрелке покрутиться с ним вокруг себя, касаясь земли. Правда, он сказал это, чтобы Селена прочувствовала себя ведьмой. Но ведь тот опыт привел к найденным под землей магическим книгам. А вдруг? Девушка неуверенно огляделась, одновременно распуская волосы. Тоже по прошлому опыту вспомнила, что от нее это потребовалось. Что в комнате может заменить прут? Ага, она подошла к камину. Кочерга. Тонкая, на металле какие-то узоры. Подойдет? Нет. А думать еще! Времени и так в обрез. Она встала посередине кабинета и, вдохнув и вытянув длинный металлический прут рукоятью вперед, начала медленное кружение по часовой стрелке. Это оказалось сильнее, чем с кнутом. Возможно, узоры на металлической кочерге были не просто узорами, как все непросто оказалось в самом доме. Но два круга спустя Селена почувствовала, что кочерга рвется из рук. А отпустить ее просто-напросто испугалась. А если разобьет здесь все? И она не почувствовала головокружение, которое было в тот первый раз. Ха, больно кочерга ее слушалась. Она все-таки вырвалась из рук. Один оборот в воздухе, и прут врезался в пустой стеллаж, разбив две полки и провалившись куда-то за ними, ближе к стене. Испуганная грохотом, не разбудить бы детей раньше времени, девушка бросилась к стеллажу. Сунула руку за сломанные полки. Пальцы наткнулись на что-то странное, что затем удобно легло в ладонь. Селена потащила на себя что-то металлическое. С трудом за полками оно здорово застряло. Вытянула, доломав полки. Иначе никак. Вытянула и прикусила губу. Ух ты! Губы все-таки невольно растянулись в улыбке. Меч! Настоящий! В ножнах! Несмотря на радость от находки, чисто эстетическую радость, потому что оружием не владела, она усмехнулась иронически. Хозяин дома слишком верил в того, кто поселится в его жилище. Оружие какое-то детское. Может, оно для ребенка? Не для нее? Эх, Джари, как не хватает твоих ответов на все вопросы. Я должна взять меч? Спросила она кого-то. Предсказуемая тишина в ответ. Отмолчались. Усмехнулась девушка. Селена снова вздохнула, вытащила из-за сломанных полок кочергу, погрустив о разрушениях, и оставила ее у камина. Затем с мечом в руках направилась к двери из кабинета. Помедлив, девушка осторожно толкнула дверь. Боялась, что та снова не откроется, но дверь послушно открылась. Селена быстро шагнула за порог, резко остановилась из-за новой идеи. Постояла, глядя на пасмурное небо в серовато-белесых тучах облаках на темную зелень деревьев, и вернулась в кабинет. Дошла до письменного стола, решительно положила меч на столешницу и снова приблизилась к двери. Толкнула. Та даже не шелохнулась. Больше толкать девушка не стала. Вернулась к столу, посмотрела на меч, на ножны, в которых он то ли прятался, то ли отдыхал, и насмешливо спросила. «И как тебя зовут? Открывающие двери?» И, задержавшись на минутку, подумала. «А ведь открывающие двери — это очень даже неплохо, если она собирается выручать Джари». Так что, прихватив меч, она уже с полной уверенностью, что все будет так, как она думает, направилась к выходу. Дверь немедленно открылась, и Селена сразу пошла в сад медитировать для сбора силы в браслеты. Медитация успокоила. Перед тем, как вернуться в дом, Селена спрятала все артефакты и меч под куртку, очень сильно боясь, как бы кто по пути ей не встретился. В первую очередь дети, конечно. Она быстро пробежала на первый этаж, взлетела по лестнице и осторожно прошла в коридор до тупика, до собственной комнатки. Здесь быстро освободилась от колец и браслетов и спрятала меч под сумкой, которая угнездилась в коробке, подаренной домовыми. Вовремя. Тихий час закончился. Кто-то из детей проснулся сам. Кто-то был разбужен соседями. Селена прошлась по комнатам и велела собираться в столовой. «Дамы и господа!» — обратилась она к собравшимся. «Сейчас мы сыграем с вами в интересную игру. В пиратов!» Разделимся на две группы, и к каждой группе будет представлен домашний. Условия такие. Два дома рядом с нашим – это вражеские корабли. Вы – начинающие пираты, а домашние – опытные. Они вам скажут, что именно нужно грабить. Все понятно? Дети зашумели. Некоторым не понравилось, что ими будут командовать какие-то духи, которые в здешней иерархии не рассматриваются даже как расы. Другие не совсем поняли, что это за игра. «Поднимите руку, кто знает, что именно нужно награбить», — предложила Селена. Дети переглядывались, пожимали плечами. «Вот именно», — сказала спокойная, как танк, по ее собственным ощущениям, девушка. «Объясняю для всех и надеюсь, что дураков среди вас нет. Вы сюда попали в большом количестве и внезапно. Вам всем нужны вещи. Но вы не всегда знаете, какие именно. Вопрос, кто лучше домового знает, что именно вам нужно?» Дети притихли. «Правильно. Знают только домашние. Вы принесете из грабительского похода всякую мелочь, и только домашние смогут сказать, что вам понадобится на каждый день. Все меня поняли?» Дети нестройным хором подтвердили, что все. Выглядывающие из кухни домовые, слышавшие речь хозяйки, испуганно осмотрели детей. и осторожно упрятались в кухню. Наконец, Селена определила в командиры Рыжего и Веткина, после чего проводила всех на объекты. Сначала дети довольно скептически смотрели на испуганных домовых, но, сообразив задачу, с радостью начали грабеж. Селена еще напомнила им прислушиваться к своим ощущениям. Не оставлено ли для них хозяевами чего магического в домах? Это дополнительное задание подхлестнуло детей, заставив их буквально прочесывать помещение при своеобразном обыске. Всех, кроме одного. Когда Селена вернулась в свою комнатушку, она даже вздрогнула. На кровати сидел, легкомысленно болтая ногами, Конор. Он смотрел на нее насмешливо и проницательно. Честно говоря, под этим взглядом девушке стало неуютно. «Ты куда-то собираешься?» «Почему ты не с ребятами?» «Потому что ты куда-то собираешься». «Интересно у нас разговор получается», — пробормотала девушка, отчаянно размышляя, что делать. «Если она при мальчишке начнет собираться к эльфу с вампиром, он точно привяжется. Но ведь что-то внутри возразило. Он сильный маг, раз, он лучше тебя сообразит, как действовать в той или иной ситуации, два». «Возьми меня с собой», — сказал мальчишка. С минуту Селена смотрела на него, покусывая губу. «Ну, ладно, пойдешь со мной. Но ведь ты спрячешься, да?» «В идиота», — подтвердил Конор. Похоже, ему нравилось это делать, казаться кем-то другим. А может, привык прятать собственное преимущество перед противником. «Тогда помоги». Селена нагнулась и нашарила под кроватью коробку с сумкой и мечом. «Покажи, как надевается эта амуниция». Он не сказал ни слова, не спросил даже, откуда у нее меч с ножнами на ремне. Встал с кровати и, словно делал это не единожды, помог затянуть ремень на поясе. И Селена, чуть-чуть посомневавшись, все-таки решилась спросить. «У этого меча есть имя?» «Есть». «Открывающие двери?» «Имени я не разглядел», — спокойно сказал мальчишка. «Но то, что ты должна передать его кому-то, увидел». «Не тебе ли?» «Нет, не мне. Ты не боишься идти к ним?» «А надо бояться? У тебя какие-нибудь предчувствия?» «Пока нет. Кроме меча, что у тебя есть?» «Кольца и браслеты». «Это хорошо», — задумчиво сказал Конор и помог ей натянуть куртку. Прежде чем пойти к их постояльцам, Селена сказала, что ей почему-то очень хочется подойти к деревенской изгороди. Конор ничего на это не ответил. Все еще не привыкшая к странностям нового места обитания, девушка долго, пока вместе шли к околице, размышляла о том, что магическое зрение надо бы приобретать. Но когда? Постояв у изгороди и с тяжелым сердцем, насмотревшись на гуляющих вокруг деревни демонов торнадо, они вернулись в деревню и, наконец, очутились у дома, где обосновались нежданные, негаданные и нежеланные гости.